Если посчитать, что я имею в доме, банке или под сургучом, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но когда смотрю на это небо, под лучом прищуривая глаз, говорю: «О Боже, сколько хлеба Ты даешь для недостойных нас! Сколько я нашел Тебе богатства! Ты своей мне милости простер! У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер! Не обед того, что Бог дарует, ни с кого процентов не берет! В песнях восклицает: «Аллилуйя! Господом возлюбленный народ!» Бог дает свою любовь не мерой, приходи, желающий, бери. Я богаче всех миллионеров, мой чертог в сиянии зари. Аминь.